Полагаете? Да. Алло. Говорит министр общественных работ Пуан. И простите, мадам, я полагаю, что ваш муж ждет. А, хорошо, мадам. Господин премьер-министр, да, простите, что я позвонил вам так поздно. Да, нет, я чувствую уже себя, так сказать, лучше. Да, ну, вероятно, усталость. Я хотел вам сказать... Слушай внимательно, Бенуа. Но? На время надо изъять изображение нашего молодого клиента. Увези его куда-нибудь, спрячь. И сиди при нем неотлучно, пока не получишь новых инструкций. Когда это нужно сделать? Завтра. Утром в 8 часов он пьет кофе в бистро на улице Жаков. Все. Послушайте, Пуан, я крайне огорчен вашим недомоганием. Но скажу вам честно, предпочел бы видеть вас лично, даже больным. Но с докладом Калама в руках. Я уже говорил вам и повторяю еще раз, что судьба всего кабинета министра, ваша судьба, во многом зависит. Понимаете, произошло нечто ошеломляющее. Да, вчера я привез доклад на свою частную квартиру. На частную квартиру? Вы сейчас там находитесь? Доклад Калама при вас? Да нет, у меня нет больше доклада Калама. Что? Как нет? Ну, простите, господин премьер-министр, но я хочу вам об этом сказать с начала нашего разговора. Вчера, я оставил его здесь, считая, что он будет в большей безопасности, чем, так сказать, в министерстве. А когда после разговора с вами я приехал за ним, его же в бюро просто не оказалось. Он исчез? Так, как вы смели... Неужели вы не понимаете всей напряженности обстановки? Ну, вы-то хоть осмотрели квартиру? Черт побери! Да. Нет, я искал везде. Ну, само собой, разумеется, я этого не сделал. Он беспокоится, не сообщил я об этом полиции. Нет. Нет, нет. Никакой полиции. Я это вам обещаю. Кто, кроме вас, еще находится в кабинете сейчас? В моем кабинете находится комиссар Мегре. Да, я попросил его прийти как частное лицо. Да, нет никаких следов. Ну что вы, не моя жена, я даже не сказал ей об этом. И не секретарша, но я клянусь вам, господин премьер. Да, сию минуту. Премьер просит вас. Да, я вас слушаю, господин премьер-министр. Комиссар, я узнал, что мой коллега ввел вас в курс случившегося. Вы сами, несомненно, прекрасно понимаете, что дело должно оставаться в строжайшем секрете. Не может быть и речи о том, чтобы начать обычное расследование. Политическая полиция тоже не будет поставлена мной в известность. Ну, само собой разумеется, что если вы лично, не предпринимая никаких официальных шагов, откроете что-либо, касающееся доклада Калама, вы поставите меня, вы предупредите об этом моего коллегу Пуана. Прошу вас действовать как можно оперативнее. Да, конечно, я понимаю. Хорошо. До свидания. Вы понимаете, он меня вынудил сказать о том, что вы здесь. Он вызвал меня завтра в 12 часов, но он не хочет, чтобы о случившемся знали другие члены кабинета. Его беспокоит, что Пикмаль мог еще кому-нибудь рассказать. Хорошо, я завтра постараюсь выяснить, что из себя представляет этот Пикмаль. Да еще я обязан сообщить об этом своему шефу. Он должен знать, что я работаю на вас. Мне ведь понадобятся помощники. Но они не будут знать о докладе. Нет, не будут знать, это я вам обещаю. Значит, вы убеждены, что это действительно был доклад Калама? А вы полагаете, что это могла быть фальшивка? Я полагаю, вас попытаются обвинить в том, что вы уничтожили этот документ. Ну, в таком случае, завтра из газет об этом узнаем. Ну, не обязательно так быстро. Да. Скажите, господин министр, вы мне все рассказали? Я же вам рассказывал о подрядчике Артуре Нику. Когда я первый раз с ним встретился, я еще был простым депутатом. И я и моя жена 5-6 раз бывали на воскресных приемах в его имении. Но наши отношения никогда не были близкими. В общем, моей жене он не нравился. А здесь на Рождество моя дочь получила вдруг дорогой подарок с визитной карточкой Артура Нику. Я очень хотел, чтобы она все это отослала обратно, но я уж не помню кто, но уговорил меня, чтобы я просто не придал этому факту особого значения. Да. Если завтра газета напечатает о пропаже доклада, они сообщат о том, что дочь министра общественных работ Пуана получила дорогой подарок от подрядчика Нику. Он никогда не давал вам взаймы денег? Нет, клянусь. У вас нет акций предприятия Нику и компании? Нет. Я, видите ли, не очень разбираюсь в политических вопросах, но убежден, что человек, у которого сегодня находится доклад, постарается воспользоваться им гораздо раньше, чем мы его найдем. Да, я убежден в этом. Скажите мне, вы бы уничтожили этот документ, дабы спасти своих коллег, которых он компрометирует? Ни в коем случае. Даже если бы мне приказал это премьер-министр. Хорошо. Ну что ж, завтра я начну действовать. Простите, комиссар, что я втянул вас в это дело. Как мы с вами будем связываться? Вам нельзя будет прийти в министерство, вас все так хорошо знают. И я боюсь, что телефоны могут подслушивать. Я найду вас. А вы можете всегда мне звонить поздно вечером из автомата. Спокойной ночи. Спокойной ночи, Микрофон. Ну вот он идет. Алло. А, привет, Жульен. Это Мегре. Как поживаешь, старина? Понятно. Да. Нет, я звоню из Парижа. Я хотел кое-что у тебя выяснить. Скажи, пожалуйста, ты знаешь Огюста Пуана? Того, что стал министром? Ну как же, я... часто встречался с ним, когда он был адвокатом у нас в Ля-Рош-сюр-Йоне. Что ты думаешь о нем? Расскажи поподробнее. Это был скромный человек, большой труженик. В Ля-Рош-сюр-Йоне у него была адвокатская контора. В годы оккупации он так ничем себя не проявлял, но за несколько недель до ухода немцы неожиданно арестовали его и отправили в концлагерь. Да, все были поражены. Оказалось, что в течение всей войны Пуан прятал у себя на ферме английских летчиков, бежавших из немецких лагерей. Ну, по освобождению он вернулся. По-прежнему был скромен и в герои не лез. Но именно в это время, ты знаешь, время беспорядков и неразберих, он как раз проявил твердость характера. Да. Очень много сделал для нашего города. Ну, мы послали его депутатом в Париж. Понятно. А секретаршу его ты знаешь? Мадемуазель Бланш? Да, я часто видел ее в конторе у Пуана. Мы даже называли ее драконом. Так она опекала своего патрона. Полагаю, что была влюблена на манер всех старых девиц. А что случилось? Все свободны. Что случилось, Мегре? Мне нужно поговорить с вами. Сидите. Я вас слушаю. Вчера вечером меня пригласил к себе министр Пуан. Дело, которым он просит меня заняться, очень запутанное и скандальное. Это связано с катастрофой в Клерфоне? Да. Министр поручает вам это дело от себя лично? Да, но и премьер-министр в курсе. Он просил меня поторопиться. Черт, весьма неприятно. Я думаю, вам необходимо знать об этом. Нет, нет. Я не хочу знать подробности. Вам, конечно, понадобятся люди. Да, конечно. Надеюсь, вы не будете посвящать их в курс дела? Пока нет. Ну что ж, действуйте, старина, раз это нужно. Привет. Доброе утро. Привет, Петров. У тебя что, важная работа? А мелочка? Да нет, ничего серьезного. Подожди меня. Прошу. Никуда не уходи. Малыш, зайди ко мне. Иду. Приметы. Ты знаешь институт дорожного строительства? Да. В этом институте работает преподавателем некто Жюль Пикмаль. Угу. Жюль Пикмаль? Да. Так. Мне надо знать о нем как можно больше. Угу. А где он живет? Не знаю. Начни с меблированных комнат, думаю, что он холостяк. Сними комнату в этом же доме под видом студента. Все понял. Хорошо. Действовать надо осторожно и быстро. Никому ни слова. Отчитываешься только мне. Все ясно. Позови Торренса. Я слушаю. Садись. Хочу подбросить тебе работенку. Ты ни перед кем не будешь отчитываться, кроме меня. Да. Если допустишь оплошность, это будет тебе дорого стоить. Я понял. Министр общественных работ есть секретарша, некто Бланш Ламот. Бланш Ламот. Так что? Узнай о ней как можно больше, особенно с кем она встречается. Угу. Но ни она, ни кто-либо другой не должны знать, что ею интересуется уголовная полиция. Я все понял. Это срочно? Срочно. Никому ни слова. Ни Жан-Вия, ни Ле Пуант. Угу. Все. Позови Жан-Вия. Хорошо. Меня интересуют любые подробности, особенно о частной жизни Жака Флери. Жак Флери? Да, это начальник канцелярии министра общественных работ. Так, действуйте заметно. Да, и побыстрее. Жак Флери. От ювелира. Слушает. Да, иду. Я слушаю. Садитесь. Дело действительно весьма неприятно. Газетчики взялись за торговца бетоном, подрядчика Артура Нику. Требует расследования катастрофы в Клерфоне. Вы читали «Леглоб»? Нет, не читал. Так послушайте. Правда ли что? Хороший заголовок. Прямо в стиле Золя. Я обвиняю. Правда ли, что идея постройки детского санатория в Клерфоне была внушена некоторым высокопоставленным деятелям во время роскошных завтраков, которыми торговец бетоном угощал их в своем поместье? Правда ли, что гости часто покидали кабинет Нику с чеком в кармане, а его фирма получала миллиардные заказы? Правда ли, что все, кто был знаком с местностью, выбранной для строительства санатория, понимали опасность этой затеи? Правда ли, что парламентская комиссия, возглавляемая братом теперешнего премьер-министра, обратилась к авторитету профессора архитектуры Калама, и он провел 3 недели на месте строительства, в результате чего представил доклад катастрофический для тех, кто поддерживал проект. И несмотря на это, кредиты были отпущены, и строительство началось. Правда ли, что доклад исчез как из архивов палаты, так и из архивов заинтересованных министерств? Правда ли, что недавно копия доклада была найдена и вручена официальному лицу? Правда ли, что... Черт побери, хорошенькую историю вы влипли, старина. Читайте дальше сами. А ну как устроились, господин студент? Благодарю, благодарю. Прекрасно. У вас отличные номера, старина. Да, скажите, пожалуйста, не у вас ли проживает месье Пикмаль? Ну как же, как же. Месье Пикмаль живет у меня уже несколько лет. Ах, вот как? А что, вы с ним знакомы? Да, познакомились с ним во время каникул. Скажите, он сейчас у себя? Да нет, что вы! Каждое утро ровно в 8 он выходит из дома. Так. В бистро на углу пьет кофе, ага. И в институт. Ах, вот как, какая жалость. Я так с ним хотел повидаться. Скажите, ну а днем-то он появляется у себя? Ни в коем случае. К сожалению, придется вам подождать до вечера. Mm-hmm. Он возвращается примерно в 7:30 mm-hmm. и весь вечер проводит дома один. Один? Один. Ну, а девушки нет? Нет. Не пьет, не курит, читает запоем до рассвета. Ух ты. На мой взгляд, у вас очень серьезный друг. Благодарю. Благодарю вас. Мы хотим знать, находится ли доклад Калама в руках того, кому он был передан, или он уничтожен для того, чтобы спасти банду скомпрометированных политиканов. Где доклад Калама? Мерзкая газетенка. А вы знаете, что она принадлежит депутату Маскулену? А это очень опасный человек. В парламенте его боятся больше, чем лидера любой крупной партии. Говорят, что он в курсе личной жизни всех политиков. Скажите, а чем Маскулен занимается в парламенте? Он не является членом какой-либо комиссии или комитета, редко выступает с запросами, держится как бы в тени. Но накануне важных голосований делает предсказания и редко ошибается. К нему прислушиваются и боятся. Словом, работает из-за кулис. Ну, хорошо, предположим, доклад у Маскулена. Предположим. Почему же он тогда только задает вопросы, почему не публикует доклад? Ведь это сразу приведет к правительственному кризису, чистке в парламенте, а его выдвинет в самые первые ряды. А может, доклада-то у него и нет? Тогда откуда он знает, что доклад найден? И что Пикмаль передал его официальному лицу откуда? Вот 100 000 почему. Да. И почему они не обратились в политическую полицию? Я-то убежден, что политическая полиция просто работает параллельно с нами. Вот это и заставляет беспокоиться о вас. Ну, теперь ничего не поделаешь, но осторожность, Магре. Осторожность. Салют, Мишель. Салют. Месье, да? Вы не могли бы мне помочь? Да-да. Я только что приехал из провинции. А мне необходимо срочно повидаться с моим другом, господином Пикмалем. Мне сказали, он завтракает у вас, пьет по утрам кофе. Вам надо было приехать в 8 утра, а сейчас он уже читает лекции в институте. Я дьявол. Привет, Мишель. Привет. Двойной. Скажите, а сегодня он был у вас утром? Да, как обычно. Когда он убирал свои булочки в корзину, ему подошел какой-то незнакомый человек, и они начали беседовать. Пикмаль. Да. Очень необщительный человек, но тут они так разговаривали. Угу. Ну, может быть, это был его студент? Да нет, скорее служащий или коммивояжер, без бороды и без усов. Ну, довольно упитанный. И самое удивительное, Пикмаль вышел вместе с незнакомцем, и вместо того, чтобы повернуть, как обычно, направо к институту, они вышли и повернули налево. Извините, месье.